из автомата. Тра-та-та-та-тах! Ну, а мне понравилось, как копы эту бабу нашли. Которая стреляла? Ага. Ну, через подушку неинтересно. Глушителя-то не было. А чё, между прочим, если нет глушителя, можно через бутылку пальнуть, это еще лучше. Как это? Да очень просто. Бутылку из-под пепси, пластмассовую, надел горлышком на ствол и все. Ничего не будет слышно. Да иди ты врать. Чего врать? Мальчик даже подпрыгнул от возмущения. Не отец говорил. Он-то откуда знает? Мой отец? Ты чё? Он в спецназе работал, он всё знает. Твой отец? В спецназе? Иди ты врать-то. Иди сам, знаешь куда. Дальше Ева уже не слушала. Ее потрясло совпадение. Мысль о глушителе уже несколько дней гвоздем сидела у нее в голове, терзая ее и не находя разрешения. И теперь она не только сразу же поверила услышанному, но уже не сомневалась, что ее намерение убить Ольгу хорошо и справедливо, ибо в этом ей помогает сама судьба. Что касается остального, например, как заманить Ольгу на дачу, причем одну без Кульчицкого, или как обеспечить себе надежного свидетеля, или даже как устранить алкаша потом, и многое другое, то все это она обдумывала уже с легким сердцем и даже почти с удовольствием, как человек, который решает задачу хоть и трудную, но все же посильную для своих умственных способностей. Когда все было готово, то есть когда все детали ее плана были тщательно и трезво продуманы, и оставалось только решиться и выбрать, наконец, момент, судьба опять вмешалась и помогла ей. Глава 14. Кульчицкий еще спал после вылазки в Евину конспиративную квартиру, когда Ольга, розовая и разомлевшая после любовных упражнений, едва запахнув на себе халат и позевывая, устроилась за столом в кухне в ожидании завтрака. «Нальешь кофейку?» — спросила она, миролюбиво поглядывая на Еву, тем более что приготовила для нее сюрприз — в виде сообщения о поездке в Испанию. Ева не ответила, но кофе налила. Ольга принялась намазывать поджаренный тост своим любимым апельсиновым джемом, который Ева варила каждую зиму, и, откусив кусочек, небрежно бросила. «Да, тут Пете предложили хорошую поездку в Испанию. Там съемки. Ему обещали хороший гонорар». «Да?» — спросила Ева и почувствовала, что у нее сильнее забилось сердце. «Ну да. И видишь ли, Петя говорит, что мог бы взять меня с собой. Ты не возражаешь, если мы...» Ева поставила чашку и в упор посмотрела на нее. «Нам надо поговорить». «Что?» Ольга удивленно уставилась на родственницу, в устах которой эта фраза прозвучала действительно очень странно. «Нам надо поговорить», — повторила Ева. «А потом я скажу тебе, возражаю я или нет». «Что это значит?» Ольга замерла с чашкой в руке. «Это значит, что для начала ты должна удалить своего любовника на некоторое время из дома». «Что значит удалить?» «Что значит, что значит?» — передразнила Ева. «Выпроводи его куда-нибудь под любым предлогом, вот и все». «Я не понимаю, зачем?» «Затем, что при нем я с тобой разговаривать не буду». «О чем разговаривать? Ты что, Ева, свихнулась с утра пораньше?» Ольга даже открыла рот от удивления. «Нет. Я совершенно здорова, не рассчитывай. А поговорить надо о том, что непосредственно касается тебя и твоих интересов». «Что это значит?» — повторила Ольга и, почувствовав, как у нее задрожала рука, поставила чашку на стол. Что ты заладила? Зачем? Почему?»